Литературное чтение на Радио России. Татьяна Алферова. Неомифологический словарь. Пигмалион. Если рассказывать об Анне, то начинать придется с Палыча, дабы сообщить, что до Анны он уже был женат несколько раз. Впрочем, прежние его жены никак не проявлялись, не беспокоили, словно их вовсе не было, что могло бы удивить или насторожить любую женщину, но не Анну. Анна, от природы создания аморфная, отчасти неуязвимая, как вода, не умела сосредоточиться на какой-нибудь мысли. Стоит начать думать что-нибудь, а за окном собака пробежит, поневоле отвлечешься, или чайник закипит. Тут уж вообще приходится все бросать и идти на кухню выключать конфорку. И так она сколько чайников сожгла. Но это еще когда в общежитии жила, до Палыча. Анна работала кладовщицей в маленьком строительно-монтажном управлении. О чем думал начальник, принимая ее на работу, непонятно. Видно же сразу, какая из нее кладовщица. «Анна, а что это экскаваторщик Габединов потащил от тебя? Да рукавицы спер. Что ж ты ему ничего не сказала? Не заметила?» «Да видела я, что он берет. Но, может, ему надо? На дачу ему рукавицы надо. На дачу. Но я и говорю, что надо». И прямая бы ей дорога из кладовщицы в уборщицы, то есть на 200 рублей меньше. Это в зарплату, аванс у всех одинаковый. Но познакомилась она с Палычем. Палыч – телефонист-кабельщик, элита среди местных работяг. Может и аппарат телефонный починить, и приемник, если кто попросит за наличные. Всех в округе знает, к любому местному начальству в кабинет вхож, а как же мастер? Сперва он Анне платье купил, сам выбирал, а потом и вовсе приодел с головы до ног. Прическу Анна стала другую носить по его настоянию, а когда к нему переехала в двухкомнатную квартиру, хоть и на первом этаже, все равно хорошо, с общежитием в принципе не сравнить, то такое началось. Просыпается утром Анна, а ей почему-то холодно, и у шеи что-то влажное. Смотрит, вся постель завалена свежей сиренью, еще в утренней росе. А Палыч ей кофе несет в чашечке прямо в постель, представляете? «Рыбка, — говорит, — голубка, да чего ж ты у меня красивая, как я по тебе соскучился!» «Как же соскучился?» — Анна удивляется. «Вместе живем?» «Так ведь всю ночь тебя не видел, сны-то мы с тобой разные смотрели». И на работе стали замечать, что Анна действительно того. Красивая вроде. Но недолго замечали. Уволилась Анна по Палычеву настоянию. Уволилась и устроилась на курсы секретарей референтов. То есть Палыч ее устроил. Он начальнице курсов магнитофоны чинил. Подруги смеялись, мол, какой из тебя секретарь, ты же забудешь, кто звонил, пока трубку вешаешь. Ну, где те подруги? Все куда-то пропали. Не то чтобы Палыч их отшил, само собой произошло. Да и некогда. Готовил-то в основном Палыч. Надо же и в кино сходить, и в парк погулять. С Палычем, конечно. И учеба, само собой, на курсах. А после договорился Палыч с начальником одной и вовсе серьезной фирмочки. И Анну взяли секретарем без всякого испытательного срока. Хотя на компьютере она так и не научилась, да и на машинке пока медленно печатала. Началась для Анны совсем другая жизнь. На работе не то что ненормативные лексики. «Дуры» не услышишь. Начальник никогда голоса не повышает, не принято. Кофе Анна научилась заваривать, подавала гостям в приемную. Но чтобы кто к ней с какими глупостями приставал, никогда. Знали, что Палычева жена, уважали. И постепенно перестала Анна терять зонтики, забывать на столе носовые платки, даже в сумочке у нее образовался идеальный порядок, не поверите. Маникюр свежий через день – это обязательно, на работе так положено, и чтобы два дня подряд прийти в одной кофточке – ни-ни. Исчезла Анина аморфность, сменилась твердостью, пусть не как у камня, а как у той же сирени, к примеру. Крепкое ведь дерево, только дубу и уступит. Фирма, где Анна теперь работала, занималась разными домами. Как построили новый дом, стал начальник некоторым особо уважаемым работникам квартиры выделять за мизерную какую-то плату. Анне вроде и обидно. До сих пор в общежитии прописано, а начальник говорит: «Ты же, Анечка, мужняя жена, у вас есть квартира, а была бы одинокая, неужели бы я тебя обделил? Но сейчас-то тебе квартира ни к чему, правда?» «Оно, конечно, правда, но все равно как-то не так». Иностранцы к ним в контору повадились по делам. Комплименты Анне так и сыплют через переводчика. В рестораны иногда Анна ходит. По работе, разумеется, с шефом и с иностранцами. Выучилась, какой вилкой рыбу надо есть. Начальник театралом оказался страстным. И Анна уже через полгода знала, на какой спектакль можно гостей посылать, а к какому театру близко не подпускать. Культура? Куда денешься? Палыч-то театр не любил, все больше в кино ее таскал. А сейчас Анне некогда в кино, если вечером начальник попросит гостей сопроводить. Но опять-таки без глупостей. И начало Анне казаться, что Палыч немножко не тянет. Обеды-то он готовит, но в режиссуре, к слову сказать, совсем не разбирается. Ходит не в финском костюмчике, а все в тех же джинсах. Рубашек совсем не носит. Кофе варит хуже, чем она. Ласковый, как прежде, но в больших количествах и нежности надоедают. Стала Анна на Палыча покрикивать. Он поначалу расстраивался, но как-то не сильно, привык быстро. Подарки Анне дарил средненькие такие. На работе и к 8 марта гораздо интереснее подарок дали, а начальник премию выписал. И дошло до Анны, наконец, что Палыч-то и роста небольшого. Высокие каблуки с ним не наденешь, и пьет вместо коктейлей обычную водку, а то портвейн, это же не каждая женщина выдержит, пусть и не часто пьет, а уж разговор в компании поддержать совсем не умеет. Да и не приглашали Палыча в те компании, где Анна теперь бывала. Стала Анна подумывать, что, кабы не была она связана с супружескими узами, может, и жизнь у нее по-другому сложилась бы. Хвостом вертеть, как некоторая секретарша, она не умела, но была бы свободна, тогда еще посмотрели бы, кто есть кто. А шеф у нее холостой, между прочим. И не раз Анне казалось, что смотрит он на нее со значением. Ну куда ж денешься, если тоже человек порядочный? Словом, аккурат после того, как нашла себе нового стильного парикмахера и еще больше похорошела, решила Анна, что Палыч ей не пара. Человек он, безусловно, хороший, и была она с ним довольно счастлива, но надо развиваться. Можно ой как вырасти, если за дело с умом взяться. Поплакала на недельки две за раздумьями, Палыч занервничал, стал портвейн чаще пить. Но, видно, все понял. Привычный, что ли? Над прощальным словом Анна еще неделю думала, но не понадобилось прощального слова. Едва рот открыла, а Палыч ей говорит: «Не надо, Аннушка». «Не надрывай сердечко. Все я понимаю, тебе выбирать. Хочешь уйти от меня, уходи. Нет, подумай, я потерплю. Но, рыбка, голубка моя, запомни, что пути назад не будет». Анна растрогалась, но ему, конечно, не поверила. Не по-людски, это как-то без скандалов. И что значит «пути назад не будет» глупости? При Палычевом-то к ней отношении. Да и не захочет она назад. Не до того. Жизнь новая начинается. Увы, через недолгое время оказалось, что новая жизнь хуже старой. Квартиру начальник не выделил, а от общежитского быта Анна успела отвыкнуть накрепко. Ругается в общежитии-то, и ненормативной лексикой в том числе, и душа нет. От парикмахера пришлось отказаться, почему-то денег не стало хватать на парикмахера. Колготки пришлось носить забытые марки. Колготки часто рвутся. Те, что из дому, то есть от мужа, привезла, кончились уже. Бухгалтерша, пожилая такая стерва лет 40, спросила: «А что вы, Аня, в одном и том же платье гостей в театр сопровождаете? У нас так не принято, сами знаете». А тут еще к шефу девица заявилась, всю приемную духами провоняла. А бухгалтерша, готовое дело, сообщила, что фирме требуется референт со свободным пользованием компьютера. А Анну куда? Не в кладовщице же обратно идти в самом деле. Заболела, как назло, простудилась, все губы обметала. Начальник так ласково ей: «Посидели бы вы, Анечка, дома недельку-другую, пока себя в порядок не приведете». «Как же посидишь? Вернешься, а там уж будет та девица сидеть, духами воняющая». Подружки опять появились, как одна твердят: «Дура ты, дура! Держалась бы за мужа, он тебя из общежития вытащил, человеком сделал, а ты проворонила свое счастье. Лучше бы училась вареники лепить, чем по театрам бегать. Но все равно сходи, покайся. Человек ведь не зверь какой, может, примет тебя, пока не поздно еще». Откуда им знать, что путь назад ей Палыч заказал, если про это Анна никому не рассказывала? Но прошло еще время, стало совсем не в моготу. Поняла Анна, что пропадает без Палыча. Да и любит она его, оказывается, без памяти. Раньше было незаметно, а нынче осознала. Это только сперва кажется, что за него пошла, чтобы не хуже других быть. Сейчас совсем ясно, что любила, хоть и рост он маленького. Как только Анна все поняла, кинулась, в чем была, прямо в затрапезной кофточке к Палычеву дому. Может, и не пустит, а поздно уже, почти ночь на дворе, так она в щелку между занавесками посмотрит, как он там, один, брошенный, кто накормит-то, забыла совсем, что готовила сама редко. Да хоть одним глазком на любимого взглянуть. Квартира у него на первом этаже, как говорилось, окна во двор выходят, под окнами кустов сирени не сосчитать, в случае чего он и не заметит, кто там под окнами. Анна посмотрит немножко и уйдет, в случае чего. А если что, то ведь и поскандалить можно. Она ему жена пока что, пусть и врозь живут. Подошла Анна к окнам. В занавесках щелка довольно широкая, а у Палыча свет горит. Не спит, поди, все расстраивается, но это она мигом поправит. Привстала Анна на цыпочки, схватилась руками за подоконник, прижалась к стеклу и видит. Лежит в кровати, в их кровати, какая-то незнакомая девка. Совсем невзрачная девка. Куда ей до Анны? Пусть сейчас она и задала от горя, но с той Анной, с Палычевой, не сравнить. Лежит эта тварь в кровати и дрыхнет, как колода. А Палыч... Палыч стоит перед ней на коленях и рассыпает сирень по постели. Захотела Анна окно разбить и закричать, а кричать-то не может. И руку поднять не может. Опустила голову, а шея, как деревянная, еле гнется. Смотрит, а не руки в подоконник упираются, а ветви сирени и гроздья сиреневые от запястья. Ноги вытянулись, потемнели, корой покрылись. Тут Палыч открыл окно и обломал сиреневые гроздья, что в окно стучались. Не хватило ему цветов-то. Сизиф. Двум женщинам в купе поезда, едущего из маленького городка в большой город, так много надо было рассказать друг другу, что они молчали чуть не полторы минуты под грузом этого обоюдного «надо». Нина Анатольевна, дама лет 45, в костюме ярко выраженного европейского производства, от волнения прижимала к увядшему подбородку узкую руку с ухоженными бледными ногтями. Ольга Васильевна, дама возраста неопределенного, но в определенно самовязанной кофте, качала головой с неровно окрашенными волосами и первая нашла в себе силы выговорить: «Ну надо же!» На самом деле, обеим дамам было слегка за 50. И когда-то они вместе учились в техникуме, занимающем красно-кирпичными стенами почетное место на площади городка. Нина Анатольевна поступила в институт и уехала в большой город, а Ольга Васильевна осталась. Институт Нина Анатольевна не закончила, но обосновалась в городе, устроилась на какую-то службу. После развода с одним, а потом и с другим мужем, у нее остались 18-метровая комната в коммунальной квартире и взрослый сын, живущий самостоятельно, в том смысле, что деньги у Нины Анатольевны брал, но куда тратил, не отчитывался. Нина Анатольевна на данный момент переживала четвертую молодость с новым другом, который был старше ее сына на 5 или 7 лет. Приложение для материнского инстинкта идеальное. Сын счастлив свободой, Нина Анатольевна очередной молодостью, а нового друга о счастье никто не спрашивает. И так ясно, стал бы он жить в коммуналке, если бы не всепоглощающая страсть. Конечно, в рабочем общежитии, где он прописан, не сахар, но к чему сейчас об этом? Нет-нет, Нина Анатольевна не собиралась выкладывать все, ну, во всяком случае, не сразу все, ведь они с бывшей подругой не виделись больше 30 лет. Речь ее пестрела Валерками, Митьками, Соньками, и не сразу можно было понять, говорит ли она о близких друзьях, или о сослуживцах, или о городских знаменитостях. Складывалось впечатление, что все они и друзья, и сослуживцы, и знаменитости живут разнообразно и весело на 18 метрах у Нины Анатольевны, в крайнем случае в другой комнате, но в квартире наверняка одной. Ольга Васильевна жила заурядно нелепой жизнью провинциалки. С тем же самым мужем, за которого вышла сразу после техникума, работая по той самой специальности, которой готовилась. Родила двух дочерей, построила на пару с мужем кукольную дачку на Волге, варила варенье летом и шила пододеяльники зимой. А сейчас ехала в город к старшей дочери, чтобы забрать внука на месяцок. «Ох, Олька, не могу представить, что у кого-то из наших уже есть внуки», — говорил Нина Анатольевна, приятно похохатывая. «Странно, а я чувствую себя совсем молодой. Да и выгляжу, как скажешь, правда, ничего еще». Она изо всех сил старалась, чтобы подруга не заподозрила ее в высокомерии, не заметила снисходительного тона. У бедных провинциальных жителей и без того полно комплексов. «А что твоя дочь? Она-то как в город попала? Неужели удачно замуж вышла? А кто у нас зять?» Инна Анатольевна сдержалась и не спросила напрямую, из какой зять семьи. Но догадаться несложно, что из простой. О своих родственниках в деревне Нина Анатольевна вспомнила в прошлом году, когда проводить отпуск в Крыму стало не по карману. «Бывший зять Нина. Они развелись 2 года назад», – спокойно отвечала Ольга Васильевна, раскладывая на столике пирожки, непременную вареную курицу и свежие огурцы. «Как ты думаешь, чай-то скоро разносить будут?» «Твоя дочь развелась? Немыслимо. Может, это не твоя дочь?» Нина Анатольевна шутила с грацией рефрижератора. «А по какой причине и чем вообще твоя дочь занимается? На что она живет? Алименты получает? Они официально были женаты? Он должен обеспечивать семью, пусть и бывшую. А может, еще и сойдутся? У очень молодых такое случается, ты знаешь. Вот у нас в театре. Сережка, ну ты знаешь, он еще снимался в сериале, который на той неделе показывали по 2-му каналу. Развелся с женой. Так что ты думаешь? Месяца не прошло, как снова сошлись. А сейчас она беременная, в ее-то возрасте. Ты же знаешь, ей танцевать осталось всего лет 10. У балерин все очень быстро. До 30 думать не моги о детях. Потом, когда карьера кончится... Ой, ну я тебя перебила. Что твоя Валя? Она другого нашла или одна живет?» Внезапно Нина Анатольевна загрустила и, машинально жуя пирожок с картошкой, отвернулась к окну. Там в изобилии были представлены поля с неразличимой на ходу сельскохозяйственной культурой, активно собирающей все тяжелые металлы и выбросы, испускаемые проходящими поездами. Едва Нина Анатольевна собралась просветить подругу, что лишь у нас в России устраивают поля вдоль железных дорог, а вот в Германии, где она недавно была, ничего подобного не обнаружишь, как Ольга Васильевна заговорила. «Зятем у нас непросто. Человек-то он неплохой, добрый, отзывчивый, детей своих любит. Отец из него великолепный и муж заботливый, пока он дома. А уйдет, пиши пропало». «Каких детей?» – растерялась Нина Анатольевна. «Куда уйдет? Он что, ходок по женщинам, я имею в виду?» Второй пирожок задумчиво исчез в ее ротике, оставив по себе след на красно-коричневом слое губной помады. «Дима – альпинист. Каждое лето берет отпуск на 2 месяца. Работа у него такая, что это возможно, и лезет в горы. Не совсем, чтобы для собственного удовольствия. Устраивается инструктором, водит группы туристов. С Валей моей они так и познакомились. И почти сразу он взял ее с собой на сложный маршрут. В то лето она на 4-й курс перешла. В конце августа приехали к нам вдвоем. Отцу Дима понравился, мне тоже. На Валю надышаться не мог, светился весь. Про нее и говорить нечего. Дима у нас официально попросил руки дочери. Мне слегка смешным показалось, а отцу приятно. Ты помнишь, он еще в техникуме консерватизмом отличался. Я же за Степанова вышла из параллельной группы. Все так чинно, за исключением того, что наши молодые лишь 1.5 месяца знакомы. Я Валю спрашиваю, хорошо ли она себе представляет, что за человек ее будущий муж. И вижу, что она мнется. В чем дело, говорю, выкладывай. И узнаю, что, во-первых, Дима женат, а во-вторых, Валя беременна. Мою реакцию ты представляешь. На чужом несчастье и счастье не построишь. А ребенок? Ну куда денешься? Поможем мы с отцом. Но Дима вмешался, уговорил нас, и правда, смотреть на них было одно удовольствие. Подходили друг к другу, как половинки одной монеты. Отец, конечно, разбушевался, полночи я ему доказывала, что каждый имеет право на ошибку, времена изменились, уже и в наше-то время развод считался делом обычным. А в первом браке у Димы ребенок, сын. Но ведь и скрыть мог, а сказал по-честному. Нам с мужем не пришлось выбирать между долгом и счастьем. Повезло. Что делать, если у детей так сложилось? Кто знает, как бы мы поступили на их месте? Да и что решило бы наше несогласие? Дима развелся с первой женой. Поженились они с Валей, родился Артемка. У Вали аллергия началась после родов, все руки потрескались. Дима взял отпуск, сам стирал пеленки, в горы в тот год не пошел. С Артемкой возился, и с Валей у них никогда серьезных разногласий не возникало. К первому сыну от той жены часто ездил, но Валюша у меня спокойная, не переживала по этому поводу, и я всегда ей говорила, что знала, на что шла. С первой женой она, конечно, не общалась, ни к чему это, подобной широты взглядов я усвоить не могу. Все шло чудесно, пока Артемка не подрос чуть-чуть. 3 лет ему не было, как Дима засобирался в горы. Валя не смогла с ним пойти. Только-только на хорошую работу устроилась. И какие ей походы с ребенком. Я бы Артемку забрала без слов, но здоровье у Вали после родов не улучшилось. Дима спустился с гор с новой невестой. Новая оказалась серьезной спортсменкой, не то что Валя, любительница. Дима опять разрывался между долгом и счастьем. «Конечно, я была на стороне дочери. Конечно, я сочла зятя, можешь представить, кем. Отец собирался его задушить и так далее. Но посмотрела я на Диму и пожалела. Как он страдал. Искренне, без театральности и кокетства. Почернел, постарел. У собаки, когда она подыхает, и то таких глаз не бывает. И я снова сказала Вале, ты знала, на что шла. Один раз он уже уходил от жены с ребенком. Почему ты решила, что это не повторится? Отпусти его, а мы с отцом поможем тебе. А дальше как водевили. Валя подружилась с первой Диминой женой. Они познакомили детей. Сводные братья, как-никак, стали проводить вместе много времени. Дима детей не забывает. Приезжает в гости, но все вместе они не встречаются. Это было бы уж чересчур. У Димы в новом браке родился еще один мальчик. Сейчас ему 2 годика. И Дима недавно сказал Вале, что осенью собирается в горы. Валя хочет познакомиться с его последней семьей, но пока побаивается. Посмотрим, с кем он вернется из отпуска. Ольга Васильевна легко вздохнула. Ну что, посмешила я тебе? Нина Анатольевна, съевшая все пирожки на нервной почве, воскликнула с удвоенной экзальтацией. Это же не альпинист, а двурушник какой-то. Как вы могли терпеть подобную ложь? Вы с вашим прямодушием, с вашей правильностью. Не было никакой лжи. Все было предельно честно и искренне. Даже чересчур честно. А то, что не альпинист, ты верно подметила. Спринтер. И Ольга Васильевна аккуратно вытерла столик, кстати, появившийся салфеткой. Вы слушали рассказы Татьяны Алферовой из цикла «Неомифологический словарь. Пигмалион. Сизиф». Читали артисты Юлия Бочанова и Александр Васильев. Режиссер Светлана Каринникова. Звукорежиссеры Анна Растрогина и Олег Вишневский. Редактор Татьяна Путренко. Ветер в окно.